мечтательно произнес Кнор. «Сколько ценных сведений получил благодаря ее милости ваш покорный слуга! Сколько телеграмм и писем прошло сквозь мои руки! Сколько интересных вещей я подслушал, примкнув ухом к замочной скважине номера, где два или три болтуна чувствовали себя в полной недосягаемости! Ах, эта ливрея! Потом я сохраню ее как воспоминание, как реликвию. 4 года вечно притворяться, носить маску и, в конце концов, играть лакейскую роль. Это чего-нибудь достоит. А риск? Тебя ежеминутно могут выследить, схватить, бросить в клоповник. Это не то, что вы, забронированный своей экстерриториальностью. Вам любая проказа сойдет с рук, потому что над вашим домом развивается императорский флаг. Скоро этот флаг будет спущен, загадочно молвил барон. И флаг будет спущен, и вы уедете, а я останусь. Я последним уйду со своего поста. Итак, боснийские маневры будут, продолжал Кнор, могилы для наследного эрцгерцога. Нельзя так бравировать, нельзя так попирать священные традиции Габсбургского дома. Слишком вооружил он против себя венские придворные круги. Впрочем, и не только венские. Да, его терпеть не могут, — подхватил Кнор. Еще бы! Одна мысль, что какая-то ничтожная чешка, подумаешь, Хотек, взойдет на престол Габсбургов, на престол священной Римской империи, одна эта мысль кидает всех и в жар, и в холод. Надо сразу покончить с этим вопросом, теперь или никогда. Конечно, теперь. Налажен весь механизм, уже завербованы 2 юных серба, Гаврилович и Принцип. К сожалению, наши австрийские не из королевства. Им внушили, что они должны пожертвовать собой во имя великосербской идеи. Но вы представляете себе, милый барон, как мы скомпрометируем Сербию? Все 65 миллионов австро-венгерского народа поднимут вопль, потребуют от армии, чтобы она стерла с лица земли эту дерзкую революционную Сербию. Какие перспективы! «Какие перспективы!» — повторил Гизель. «Россия не даст на растерзание Сербию, война с Россией. Наша славная конница через 6 недель с момента перехода границы будет поить своих лошадей в Днепре, затем Киев и двинется дальше. В это время союзники наши, германцы, займут Петербург, Москву и отбросят к Уралу, а, может быть, и за самый Урал полчище этих варваров. Скажите, разве это не будет величественно?» «Ого, это уже чистейший романтизм!» — воскликнул полковник. «Ничуть, мой друг! Это просто логический вывод. Русская армия дезорганизована, не имеет мощной артиллерии и, это самое главное, по нашим агентурным сведениям, настроена революционно. Однако не будем гадать о будущем, хотя бы и самом недалеком, а вернемся к настоящему. Вы послали этого наглеца к Александру?» «Вчера уехал. Маленький королевич может и не принять его. Но для нас важен факт посещения сербского престола наследника русским, именно русским корреспондентом. На этой конве наша печать сумеет вышить какие угодно великолепные узоры. В Будапеште и Вене у меня будет мобилизовано несколько бойких перьев. Я дам сигнал, и они, как хищные птицы, накинутся как на Сербию, так и на самый королевский дом». «Последнее важнее всего», — скрипел Гизель. «Эти Карагеоргиевичи надоели нам со своей русофильской политикой. Довольно. Пора их смести. Надо основательно забрызгать их той кровью, которая будет пролита. Чтоб никогда не отмылись, намеки, инсинуации, можно будет вспомнить судьбу Абреновичей, Александра и Драги. Словом, что вы хотите сказать, мой дорогой полковник? Я хочу спросить, барон, как нам в дальнейшем использовать эту каналью до Герарди? Он когда вернется? Завтра. Немедленно же надо будет командировать его назад в Россию. Необходимо, чтобы он устроил инспекторский объезд наших колонистов в Люблинской и Волынской губерниях. Вообще, мы теперь особенно нуждаемся в опытных и ловких агентах. Нет ли у вас еще кого-нибудь на примете? Предлагает свои услуги Милорад Райцевич. Гизель поморщился. Прохвост. А чего же вы хотите, господин посланник? Агентов с кристальными душами не существует в природе. И на кой черт вам агенты с кристальными душами? Вы правы, но репутация у этого проходимца-круата очень уж скандальная. Каждый серб считает его темной тварью. Но в России, например, он будет очень полезен. Русские легковерны. Он прикинется сербом и станет играть на славянских симпатиях. Но вот что, барон, у него есть брат, Милослав Райцевич. Две капли воды — королевич Георгий. И вот именно это самое разительное сходство дало моей фантазии толчок в смысле некоторых весьма остроумных комбинаций. «Разве такое сходство?» — оживился Гизель, опять коснувшись мягкой ладонью колена своего собеседника и опять вызвав этим у Кнора физически неприятное ощущение. «Вылитый двойник. Близнецы, да и только. И вот вам наглядная ситуация. Это было года 4 назад, как только я приехал в Белград. Георгий, тогда еще престолонаследник, проходил курс унтер-офицерской школы. А в военном училище в Топчедере был на старшем курсе этот же самый Милослав Райцевич. Это моих рук дело. Я выписал его из Загреба. Он прикинулся беглецом, приговоренным к тюрьме за свои великосербские идеи. Был принят с распростертыми объятиями и зачислен в военное училище. Через него я все время был в курсе образа мыслей как учеников, так и преподавателей. После аннексии Боснии и Герцеговины настроение военной партии в Сербии особенно интересовало меня. Этот самый Райцевич был лентяй и лодырь. И вот он выдумал прокатиться в Обреновац. Приезжает. Городишко всполошился. Еще бы! Наследник престола инкогнито пожаловал. Все власти встретили его с почетом, закатили ему парадный обед. Он принял это как должное и тарелками уплетал дунайскую икру. «Хм, это прелестно! Это прелестно!» — тоненьким смешком заливался барон Гизель. «Совсем как в оперетке. И чем же кончилась эта буффонада?» «Кончилась полнейшим фиаско. Я не могу в точности сказать, как это вышло, но уже к концу обеда подлог обнаружился, и свергнутый с пьедестала двойник королевича Георгия был выгнан с позором. Ему таки порядком наколотили шею». «Хм, этот субъект пригодится нам. Я же вам говорю, тем более, что с годами сходство нисколько не уменьшилось. Однако, ого, уже 11 часов, мне пора». «Вас никто не видел?» «Никто. Смотрите же. Напоследок рекомендую особенную осторожность». «Да, напоследок, потому что дни наши здесь, в этом грязном сербском захолустье, в особенности ваши, барон, сочтены. До свидания». «До свидания, полковник». Кнор ушел так же крадучись, как и пришел. Пустая и тиха была Крунская улица. Глава 9. У сербского престола наследника. Этот живописный уголок называли сербской Тосканой. Город местоположением своим в котловине напоминал Флоренцию. А кругом пологими скатами зеленых лесистых волн подступали невысокие, но и немалые горы. Солнце играло на них мягкими переливами, то и дело меняя очертания и цвет. Густыми толпами дубов и буков покрыты эти горы от самого чела до подножия. Шоссейные и проселочные дороги шли меж тучных лугов и полей, и хотя май лишь только начинался, уже полным тяжелеющим колосом наливалась высокая пышная сербская пшеница. На курорте с его двумя-тремя улицами, скромными хотелами и пансионатами в лучшей части парка, на двухэтажной вилле, поднимавшейся на пригорке, называлась она вилла Агнеса, жил сербский престолонаследник Александр. Жил тихо, скромно. И только рослые, щеголеватые солдаты королевской гвардии в зеленых с белыми шнурами венгерках и медвежьих шапках, посменно дежурившие у железной калитки, напоминали, что виллу Агнесу занимает будущий монарх Сербии. 7 часов, а солнце уже высоко поднялось и брызнуло снопом красно-золотистых лучей в спальню королевича. И зажглась радугою бриллиантовая корона плоского золотого портсигара, лежавшего на маленьком ночном столике. Александр без пенсне казался еще моложе своих 24 лет. Он быстро вскочил упругим движением человека, не любящего долго нежиться в постели, и на цыпочках, ступая босыми ногами по навощенным доскам пола, распахнул окно. Ярче хлынул поток лучей утреннего солнца, наполняя комнату сладким густым ароматом цветущих лип и акаций. Благоухают каштаны в своем белом подвенечном убранстве, а там, далеко за парком, средь простора и воли синеют горы. Свои, такие родные и близкие горы любимой Сербии. Бритый степенный Божо в серой куртке вошел с громадным тяжелым кувшином, как лед холодной ключевой воды. Через 10 минут готов был весь туалет, и Александр с влажными черными волосами, в светло-кофейном пехотном мундире с полковничьими погонами, с медалью Милоша Обилича, которую повесил ему на грудь отец за кумановскую победу, занялся утренней почтой. Газеты — сербские, русские, французские, казенные пакеты. В первую голову простые письма бедных людей на серой и грубой бумаге, в таких же конвертах, а заадресованные рукою, привычной больше к тяжелой работе, чем к писанию. Это просьбы о денежной и всякой иной помощи тем, кого недавняя Балканская война сделала несчастными, осиротевшими. На каждом письме Александр отмечал синим карандашом «выдать столько-то», «назначить ежегодную пенсию», «определить детей на мой счет в школу». Все эти письма он заклеил в один большой конверт, надписав «Еленичу для исполнения». К 8 часам утра в парке уже начиналась жизнь. Офицеры и солдаты с бледно-восковыми лицами, изнуренные длительными тяжелыми ранами, прогуливались медленно по усыпанным гравием дорожкам, выпив целебной воды, возвращающей здоровье и силы. У павильона собралось несколько деревенских селяков, морщинистых, крепких, в овчинных безрукавках, шерстью наружу, и в высоких бараньих шапках. Они сами явились и сыновей привели посмотреть на своего королевича Александра, отвоевавшего им старую Сербию и Македонию. Вот он появился, королевич, вместе со своим адъютантом, высоким и плотным усатым майором.